Человек может обладать разной моралью, быть готовым отдать последнюю одежду нищему или вести себя словно холодный камень. Но в одном все люди одинаковы. Когда речь заходит о твоей жизни, о самом твоем существовании, ты превращаешься в животное. Все доводы, принципы, все это отходит на второй план. Остается животная жажда жизни. И перед лицом смерти ты отбрасываешь маски своей морали, становясь животным, готовым убивать, чтобы жить. Часть 51. Зеленый прижал меня к полу и вцепился в мое горло. «Сдыхай, сдыхай, поганый плод безумия!» Я пытался оттолкнуть его, но сил не оставалось. В глазах потемнело. Кроме желания жить, существовать, внутри меня не было ничего. «Исчезай! Уходи туда, откуда явился, и никогда не возвращайся!» Его руки, казалось, почти раздавили мое горло. «Ты никто! У тебя никого нет! Ты никому не нужен! Верни мое тело, мои планы, моих врагов и мою любимую!» В угасающем сознании вспыхнула мысль, и я, напрягаясь всеми силами, ослабил хватку его рук и прохрипел. «Штайн! Мертва!» В тот же миг я ощутил, как он ослаб. «Что?» Но я уже не ответил. Подобрав ноги, я оттолкнул его, а сам встал на четвереньки. «Что ты сказал?» Мы вскочили одновременно, но на этот раз моя ярость оказалась сильнее, и я повалил его на пол ударом ноги. Он почти не защищался. «Нет!» Я ударил его в лицо. «Еще! Еще!» Он пытался закрыться рукой, но не мог. Я бил и бил, яростно, безумно, превращая его лицо в месиво. Мое лицо. Мне казалось, что я бью зеркало, а оно все никак не хочет разбиваться. «Она мертва! Слышишь?» Наконец он упал на пол, глядя в сторону. «Почему?» «Потому что я не спас ее!» И я наступил ему ногой на шею. Он не сопротивлялся. Я начал давить, и в этот миг у меня было лишь одно желание – уничтожить его. И вдруг все пошатнулось, словно померкло. Я, сам не знаю как, понял, осознал. Если я убью Зеленого, то умру сам. Эта мысль была необъяснима, нелогична. Словно правило игры, не нуждающееся в пояснении. Смерть Зеленого – это моя смерть. Тогда я отступил и огляделся. В красной комнате не было ничего, кроме кресла, похожего на то, в котором я сидел у Дайна. Подхватив Зеленого, я усадил его туда и быстро застегнул его руки и ноги ремнями. Я не понимал, что делаю. Просто больше делать мне было нечего. Стоило мне застегнуть последний замок окончательно, как внезапно послышался странный звук. Стены красного цвета начали подниматься, словно кулисы театра. Мы будто оказались на сцене, окруженной тьмой, освещенной лучом света, идущего сверху. Я обернулся. Зеленый, лицо которого было почти не видно под кровавой маской, смеялся. «Чего ты гогочешь?» «Ты... Ты смог меня сбить. Долбанная фиксация. Сбить мыслями о женщине. Не моими мыслями. Молодец. У меня бы так не вышло. Знаешь, почему?» «Да, потому что у меня нет таких людей». Я шагнул чуть ближе. «Но дело в том, что у меня их еще нет, а у тебя уже не будет». Он замолчал, а я развернулся и зашагал во тьму. «Я вернусь! Я вырвусь! Слышишь?» Я очнулся на полу в комнате, залитой какой-то вонючей жидкостью, полной битого стекла и человеческих тел. Воспоминания Зеленого последних минут тут же нахлынули на меня, словно я сам пережил все, что делал он. Механизм, в котором были спящие, был уничтожен мощным взрывом, исходившим из дальнего конца комнаты. Среди изуродованных тел я увидел одно почти нераненное и вздрогнул. Все оно было покрыто татуировками птиц и полипами. Но среди этих тел не было Девлина. Лишь его вырванный глаз лежал на полу и глядел на меня. Не зная зачем, я подхватил его и встал. Стоило мне расправить плечи, как я ощутил необычайную бодрость. Несмотря на боль в руке и ссадины от стекла, голова моя была в порядке. Я ни разу не приходил в себя таким собранным и готовым. Быстро оглядевшись, я увидел разбросанные вещи, которые у меня забрали. Мультиманум, пистолет с транквилизаторами, инъекционную колбу, трость. Тут же была и уродливая одежда, которую я купил, чтобы не привлекать к себе внимания. Лишь огнестрельного оружия не было. Видимо, Девлин забрал его с собой. Я кое-как приладил мультиманум, быстро накинул мокрую, вонючую одежду и вышел из комнаты, еще раз поглядев на тело с татуировками. Нужно было найти Гейла. Я надеялся, что он все еще в камере, где его бросил зеленый. Двигаясь медленно и осторожно, я сжимал в руке клинок из трости. К моему удивлению, все мертвецы из банды с Продольной, что встречались мне по пути, были без оружия, словно кто-то уже успел поживиться. Судя по большим кровавым отпечаткам возле тел, это было дело рук Кувалды. Видимо, он собирал пожитки, лишившись целого грузового мобиля с оружием. Интересно, сколько вообще времени прошло? И вдруг, пытаясь найти путь в нужную мне часть здания, я услышал выстрел. Осторожно, но быстро я поднялся наверх по ржавым лестницам. Больше звуков не было. Однако я заметил дорожку из крови в одном из коридоров и вдоль стены зашагал по ее направлению. Через минуту я оказался у входа в богатый кабинет, дверь которого была выбита и лежала на полу. Здесь было много шкафов, дорогой стол, разбросанное оборудование медицинского назначения и очень-очень много крови. Войдя внутрь, я сразу увидел Девлина. Он сидел у стены, закрыв свой единственный глаз и зажимая рану в правом плече. «А вы настойчивый, господин Понт. Или все же Фиц?» — сказал он, поглядев на меня. Сыщик был бледен, его золотые волосы спутались и были заляпаны кровью, как и вся одежда. Я огляделся. «Что здесь произошло? Что вообще произошло?» «Это долгая история». Я подошел ближе. «Ненавижу. Ненавижу, когда у меня отнимают время. А вы отняли у меня много времени, господин Девлин. Так что рассказывайте вашу историю». «Я готов поделиться ей, если вы дадите мне обезболивающих и кровоостанавливающих препаратов». И он указал рукой на полки, заставленные медикаментами, висевшие на стене. «Я что-то не в настроении для бескорыстной помощи». «Если я умру от кровопотери в процессе разговора, это будет невыгодно для нас обоих». «Вы можете умереть раньше, если будете и дальше тратить мое время». «Как я уже говорил, боль или насилие не...» Я не выдержал и ткнул его тростью в рану. «Язык грубой силы — все, что вам доступно, да, Фиц? Жаль, что вы не переняли у вашей более старшей личности иные качества». «Вы с той личностью уже пообщались. С глазу на глаз». Девлин ухмыльнулся, обнажив белые зубы. «Так зачем вы охотились за мной? За ним? За нами?» «Это был поиск ключа. Вы нужны были мне исключительно для научного эксперимента». «Это я уже понял. Но что именно вам было нужно?» «Вы не могли не заметить искусный автомат там внизу. Сложный механизм с емкостями». «И спящими внутри людьми. Взорвавшийся. А от него там сейчас мало что осталось». «Я работал над проектом. Системой, которая могла бы открыть дорогу в новый мир. Мир торжества и интеллекта». Он замолчал, и я молча стукнул тростью по полу. «Знаете ли вы о самом любопытном факте, касающемся спящих? То есть больных, пораженных морфоступором?» «То, что они покрываются полипами с головы до ног?» «Нет, это-то как раз побочная паразитическая реакция. Их мозг, он продолжает работать, и не просто работать. Работать усиленно за счет множественных потерь контроля над функциями тела. Они все слышат, воспринимают информацию». «Вы хотите сказать, что они не спят? Они парализованы?» Девлин кивнул. «И это качество делает их незаменимой логической машиной. Механизм, который был разрушен благодаря вам, Юнитер, он должен был служить одной цели – сообщать им данные и получать ответ. Фактически, я стоял на пороге создания первой в своем роде ментальной калькуляционной машины. Я понял. Вы задавали им задачу. Скажем, описывали состав преступления и получали от них что-то вроде отчета? Да, именно так. Вы абсолютно правы. Новый шаг в обработке информации. Буквально дол Бондаря в отдельно взятой комнате. Впрочем, вы вряд ли понимаете, о чем я. Я поймал себя на мысли, что восхищен идеей. И мне стало не по себе. Получается, ваш детективный гений – это плод работы нескольких больных? Но как вам это вообще в голову пришло? Как вы это узнали и решили применить подобным образом? Я заинтересовался рядом работ, описанных в документах, в которых содержится информация об особенностях моего происхождения. И с помощью талантливого партнера-инженера мне удалось соорудить это устройство. Я встал и прислушался. Нет, никто не приближался. Время еще было. Тогда я закурил и облокотился о стену. Ладно, изобретение элегантное, хоть и чудовищное. Но зачем вам я? Какое я имею к этому отношение? Дело в том, что напрямую, лично, я не мог установить связь с подключенными к Юнитеру больными. Некие особенности моего разума не позволяли мне сделать это. Но такой человек, как вы, точнее, как резак, или что еще точнее, визитер, он смог бы. Поясните, почему резак смог бы? Потому что вы обладаете редчайшим талантом, умением самогипноза. Он позволяет вам обращаться к собственной памяти, как к библиотеке. Если я прав, среди вас это называется внутренней тенью. Я же называю это аутоиммерсией. Среди кого это нас? Изымателей. Я усмехнулся. Да уж, поистине секретная организация. Каждая скотина знает. Я быстро определил, что убитые девушки подверглись процедуре изъятия, хотя сам считал это глупым суеверием. Поистине, мозг человека – самая великая тайна. Избавьте меня от лишних слов. С чего вы взяли, что это работа изымателя? Потому что глаза были удалены не из каких-то садистских целей. Энуклеация была проведена исключительно для облегчения доступа к мозгу. Странный вывод. А что насчет тех девушек, чьи глаза не были удалены? Что насчет двух типов жертв? Я этим не занимался. Уверен, что убийц двое, точнее две пары. Но меня не интересовало нахождение преступника. Мне был нужен человек, способный управлять аутоиммерсией. И я, то есть резак, должен был стать вашим устройством ввода-вывода? Нет, первым таким оказался некий Донни Скрадовский, известный по прозвищу Толстый Донни. У него была подобная способность, помогавшая ему в сыскном деле, но в зачаточном состоянии у старичников с этим все куда хуже. К несчастью, он не смог выдержать долгого подключения к Юнитеру и сам быстро заразился сонницей. И тогда вы начали искать резака, зная о том, что изыматели обладают навыками аутоиммерсии, так? Но кто эти люди в колбах? Вряд ли вам помогли бы простаки с улиц. Говорят, все сыщики работают на вас или исчезают. Значит, это и есть другие сыщики? Да, верно. Нет смысла создавать такой механизм из лавочников или фонарщиков. Но как вы усыпляли их? Как вы заражали их сонницей? Ведь болезнь не изучена. Девлин промолчал, глядя в сторону. «Вы не знаете». «Нет, Эдгар, вы бы не пришли к этому сами. Кто-то вас надоумил, кто-то собрал вам этот механизм и рассказал об изымателях. Что тут происходит?» «Я рассказал вам то, что касалось наших с вами дел. Мои дела я обсуждать не намерен». Я шагнул ближе и вновь присел. «Я возьму эту колбу и введу вам инъекцию, как хотел сделать Понт. А затем дам вам медикаментов и позабочусь, чтобы вы выжили. Или вы скажете мне то, что мне нужно». Яков Крейг. Я встал и задумался. У меня было ощущение, что сейчас все должно было встать на свои места. Но этого почему-то не случилось. «Где мое оружие? Его забрал Кувалда, как и все остальное?» Девлин кивнул. «Что ж, кажется, вы мне больше не нужны». И я потянулся за лезвием в трости. «Стойте! Я хочу предложить вам сотрудничество». «О, Щедрое предложение, особенно в вашем положении. Отбросив всю драму из этой истории, вы поймете, что сотрудничество со мной будет вам выгодно. После того, как мой отец наиграется с вами и предаст, вам понадобится деловой партнер. Я что, действительно так похож на идиота? Я никогда не стану работать с вами, господин Девлин. Даже если Расти предаст меня. Не если, а когда. Это вопрос времени, господин Понт. В эту интригу, в которой вы участвуете с моим отцом, вовлечены силы могущественные и влиятельные. Всего одна ошибка, и вас уничтожат. Ну а вам-то какая радость играть на моей стороне? Это что, жалкая попытка сохранить себе жизнь, или... Я люблю распутывать интриги. Я рожден для этого. Создан, если хотите. Машина уничтожена, и вторую такую получить я уже не смогу. Вы вне опасности. Но мне... Как и вам. Хочется увидеть интригующую картину полностью. Мне вдруг подумалось, что веритальный окуляр, лежащий в моем кармане и позволяющий видеть ложь человека, сейчас был бы мне очень полезен. Моя смерть вам ничем не поможет. А моя жизнь? Моя жизнь может принести вам множество выгод. Я вспомнил слова Расти. Запомните одну вещь. Эдгар не интриган. Но обманщик. И его манера заставляет всех думать, будто он говорит правду. Но Эдгару плевать на всех, кроме себя и своих идей. Он холодный и злой. Из этих раздумий меня вывела возня за столом. Я, не выпуская Девлина из виду, заглянул туда и обомлел. На полу лежало нечто, что когда-то было Гейлом. Руки, ноги, пальцы его были превращены в уродливое месиво. Носа не было. Неподалеку лежал пистолет, и мне хватило доли секунды, чтобы понять, почему Девлин ранен. О нет! Гейл! Гейл! От этого ужасного и жалкого вида у меня защемило сердце. О, Понт! Привет! Я Фитц. Он поглядел на меня мутным взглядом. Я даже научился вас различать. Глаза у тебя не безумные. И, кажется, даже цвет другой. Что? Что случилось? Да я... Об шкаф ударился. Из уголков его рта текла кровавая слюна. Я взял его за голову и аккуратно подставил колено. Гейл казался мне совсем маленьким, словно птичка. Слушай, что там стряслось в подвале? Как ты сделал меня им? Как ты вернул его? Ты, то есть Понт, он знал, что так будет. Планировал это. И велел сказать эти слова, когда мы оба будем у Девлина. Гениальное безумие. Но что он еще планировал? Да все, Фитц, все. Он сумасшедший, но в уме ему не откажешь грести-плести. Он знал, что за нами следят. И тогда, после взрыва у Дайна, рассказал план. Как нанесет мне несмертельную рану, с которой я должен буду пойти к Расти. И как Расти потом отдаст меня Девлину. Он все это предусмотрел. Я растерялся. Что же за зловещий гений заключен в моей голове? Как же мне больно. Я огляделся и заметил колбу с ферментом. Открыл и совсем немного капнул Гейлу в рот. Ему явно стало легче. Расскажи мне все. Расскажи мне правду, прошу. Хоть раз в своей жизни. Правду? Да я уже и забыл, что это. Ладно. Правда в том, что когда ты, то есть Понт, начал следить за Дарой, я подумал, что это хороший шанс. Я сведу этого парня с сестрой, он вытащит для меня ее ребенка. Ну, понимаешь. Но почему Понт? Ведь ты был в банде. Они не могли помочь? Почему ты... Да потому что я не хотел вмешивать в этот дуболомов кувалды. Семейное дело, смекаешь? Я видел, что Понт сможет. Он выглядел уверенно и серьезно. Но потом все это стало таким тяжелым. Все его странные действия, все его планы. Я ввязался в это дерьмо, а вылезти уже не смог. А зачем ты ограбил своих же? Зачем украл мою шкатулку? Это был его приказ. За пару дней до того, как я украл шкатулку у кувалды, он прислал мне письмо. Не понимаю, зачем все это было, но мне кажется, он знал, что может случиться. Что может быть проблема с памятью. Приказал украсть у тебя кошелек и обязательно вытащить всю мелочь из потайного кармашка. То есть там, на Дымном проспекте, ты не случайно обокрал меня? Это был приказ в письме? А ты уверен, что это было письмо от него? Что его не написал кто-то другой? Фитц, я не сыщик, я вор. Ладно, ладно, что было дальше? После взрыва у Дайна он очнулся и пошел в огни столицы. Наверное, прятать что-то у Штайн. Я тогда понял, что Дара нужна была ему не для интрижки. Но уже было поздно. Получается, ты все это время работал на него. Каким бы Гейл сейчас не выглядел жалким, меня охватило негодование. Предатель. Обманщик. Пришлось. Он обещал спасти Фитца. И ты тоже обещал. Я вспомнил наш разговор в широком столе. Да, обещал. И обещал честно, не обманывая ни его, ни себя. Слушай, ты должен помочь. Есть женщина из первого кольца. Бывает здесь иногда. Ее зовут Камила Войнич. Она хотела взять ребенка. Я рассвирепел. Ты опять хочешь продать его еще раз? Нет, Фитц, нет, послушай. Она обращалась к Даре, не ко мне. У нее что-то типа приюта, хорошего, богатого. Она могла бы его приютить. Его некому растить, понимаешь? Да почему ты так печешься о нем? Почему? Потому что семья, Фитц, это самое главное. Нет в столице друзей. Посмотри на меня, на себя. Только семья тебя не предаст. Да ну, погляди на себя. Ты сам его продал. Своего племянника. Я про нормальные семьи. И я хочу, чтобы у маленького Фитца была семья. Нормальная. Я промолчал. Словами было очень сложно описать все чувства, что меня охватили сейчас. Почему ты мне это доверяешь? Ты на голову дурной, но человек хороший. Ты не убиваешь всех направо и налево. Что? Да я за последние дни убил много, очень много. Я не про убийства сами по себе. Я про подход, Фитц. Убийство, оно же для слабаков. Для тупых, слабых, для тех, кто не может придумать ничего лучше. Дело даже не в морали какой-то. Внезапно снизу раздались крики. Отдаленно, но я явно разобрал как минимум 6 или 7 разных голосов. Вот теперь пора было уходить. Я вновь поглядел на Гейла и похолодел. Теперь я осознал, что говорил с ним как с умирающим. Как с тем, с кем я больше не увижусь. Гейл, слушай. Я не смогу унести тебя отсюда. Тебе нельзя двигаться. Я не смогу сбежать с тобой. Он поглядел на меня как-то неожиданно безразлично. Я понимаю. Запиши номер. 5-41-71. Это госпожа Войнич. Она в курсе про ребенка. Я медленно убрал его голову с колена и встал. Девлин все так же сидел в углу и глядел на меня. «Как отсюда выйти?» Сыщик взглядом указал на люк в потолке. Тогда я еще раз взглянул на Гейла. «Мне очень больно, Фитц. Я не хочу быть кривым калекой до конца жизни. Ты можешь только быстро». Он просил убить его. Внутри себя я был охвачен гневом, страхом, жалостью, паникой и злобой. Но снаружи мое лицо не изменилось. Я вытащил клинок. Здесь двое. Бывший друг, оказавшийся предателем, и враг, предлагающий союз. Выживет ли Гейл, если я уйду? Достоин ли он мести в виде моего безразличия? И если я захочу убить его, смогу ли я убить его спокойно? А Девлин? Оставить его в живых и ждать сюрпризов, или закончить историю легендарного сыщика, ставящего опыты над людьми и ни во что не ставящего человеческую жизнь. Звуки шагов приближались. Действовать нужно было. Сейчас.